горит в моем сердце один огонь, держит нас вместе один огонь, согревает нас один, он ответ. Один огонь, горит в моем сердце один огонь, держит нас вместе один огонь, согревает нас один, он один. Мы куча лишних фраз, мы вместе, вместе. Не разлей вода, мы вместе, вместе. Навсегда этот огонь зажгла моя любовь, и я смотрю в твои зеленые глаза вновь. Сколько боли пришлось терпеть, чтобы этот огонь начал нас греть. Порой бывало, жить я не хотел, но маленький огонь в моем сердце грел. Один огонь, горит в моем сердце один огонь, держит нас вместе один огонь, согревает нас один, он один. И куча лишних фраз, мы вместе прошли трудную дорогу, мы вместе молились Господу Богу за чувства, которые горят в наших сердцах, за чувства, которые горят в наших глазах. Мы вместе шли и пойдем дальше, чтобы было все хорошо, как будто в сказке. Мысли о тебе не покидают меня, мысли о тебе согревают меня. Один огонь горит в моем сердце один огонь, держит нас вместе один огонь, согревает нас один, он один. И куча лишних фраз. Один огонь горит в моем сердце один огонь, держит нас вместе один огонь, согревает нас один, он один. И куча лишних фраз. Один огонь горит в моем сердце один огонь, держит нас вместе один огонь, согревает нас один, он один.